Середин сходил на ладью, забрал свой тяжеленный заплечный мешок с оружием, броней и припасами, второй с походным снаряжением, вернулся на причал и нос к носу столкнулся с худощавым, высоколобым иноземцем в бордовом плаще. На Руси любители брить лицо встречались редко. Чужак вперился в него таким внимательным взором, что Олег остановился. — День добрый. Мы знакомы? — Еще нет, — прошептал чужак. — Кто ты? — Путник, — кратко ответил ведун, которому не понравился тон незнакомца. — Дорогу дай. Иноземец посторонился. Середин шагнул мимо и кивнул девочке. — Пойдем, дочка. Велимуж сказывал, хороший двор за мостом, через Селиванов ручей стоит. Скажем хозяину, что родич вернулся. Глядишь, скидку сделают. Мелочь, а приятно. Постоялый двор за мостом от крепости и вправду оказался добротным, просторным, с двумя жилыми домами, обширными амбарами и конюшнями. Комнаты тут были просторные и недорогие. Готовили прекрасно. Оставив в светелке вещи и юную ведьму, Олег как раз успел откушать заячьи почки на вертеле, вчерашние щи и щуку в лотке, когда в почти пустой обеденный зал вломились пятеро ратников во всем вооружении, в броне, в шлемах, со щитами и обнаженными мечами, и решительно направились к ведуну. — Ты, что ли, на ворованной ладье приплыл? А ну, пойдь с нами, князь на суд кличет. — Чего? У них еще и ладья краденая? — ничуть не удивился наглости кривичей Середин. — Тархаровцы! — Давай, вставай! — грозно рыкнул ратник со свекольным носом, красным, большим и рыхлым. — Князь ждет. — И что за князь у вас ныне посажен? Наместник али родич русскому? «Князь родовлад ныне у нас, племянник супруги его», — пояснил другой воин помоложе. «Тебе что за дело?» — перебил свеклоносый. «Вставай, сказано, пока не повязали». Бедун все еще колебался, уж очень грубо звали, не к добру. Однако решил, что драка с княжескими дружинниками ему ни к чему. Вместо отдыха придется ноги уносить, да еще и за врага в уделе здешним считать будут. И поднялся. Ну, коли племянник, тогда уважу. Он потер куском хлеба, оставшийся в лотке соус, сунул в рот и поднялся. Веди. Детинец Углича был под стать богатому городу, пахнущий медом и свежим сеном, с двойными дубовыми стенами пяти сажен в высоту, с пятью башнями, три из которых были одновременно частью большой городской стены, с роскошным дворцом внутри, с высоким широким крыльцом, покрашенным в цвет индиго, с рядными ставнями и наличниками, с людяными окнами. Земля от края до края застелена тесом, привязь чурами охраняется. Для князя вниз вынесен специальный высокий трон. Стражники уже успели собрать сюда разъяренных гребцов с ладьи, всего несколько дней назад получивших свободу и теперь опять оказавшихся в веревках. Их охраняли полтора десятка копейщиков, прижавших пленников к стене. И тем не менее корабельщики вовсю осыпали проклятиями иноземца, невозмутимо стоявшего возле трона среди еще нескольких хорошо одетых мужчин. Иные даже были в шубах, стало быть, знатные бояре. Сам князь, рыжеусый, с узкой заостренной бородкой в ладонь длиной, выглядел лет на 30. Носил простую рубаху, однако епанча на его плечах лежала парчевая, с бобровой оторочкой, а ворот плаща застегивала золотая с изумрудами фибула. Как понимал Олег, в Угличе он сидел на правах наместника, пусть даже и при княжеском звании. доверили в важный пост благодаря родству с великим князем. И раз не задвинули куда подальше, с обязанностями своими более-менее управитель справлялся. «Здрав будь, князь Родовлад!» Остановившись в пяти шагах, ведун приложил руку к груди и слегка поклонился. «По что звал?» «Хочу знать, путник, кто ты таков, как и зачем в мои земли приехал, чем заниматься здесь намерен?» «Имя мое Олег. У князя Владимира в Киеве уважение боярского удостоился. В Руси придворным колдуном назван. По поручению князя Русского прибыл к Тверце, земли тамошние от ведьмы опасной освободить, и во исполнении воли повелителя нашего ныне путь к Перми великой держу. В Угличе я, стало быть, проездом, ищу судно попутное, что до Костромы меня доставит. От нее, сказывают, до Вологды тракт удобный пробит», — отчеканил Середин. Раз уж его расспрашивали столь по-канцелярски, то и отвечать он предпочел в том же стиле. «Ну, вот как?» Князь посмотрел на иноземца. Тот забеспокоился. «Я видел лишь, как боярин сходил с ладьи один. Он и поселился один с дочерью». «Скажи мне, боярин!» — поправил на плечах плащ князь Родовлад и указал на бывших невольников. — «Знаешь ли ты этих людей?» — «Да», — уверенно подтвердил Олег. — «5 дней тому я перебил разбойников на Волге, что несколько лет между Кимрами и Калязиным баловали, а неволь...» — «Ты лжешь, пес шалудивый!» — вскинулся иноземец. — «Это ты лжешь, пес полоцкий! Тварь мерзкая, гадина подколодная!» — в разнобой заголосили корабельщики. «Тихо!» — хлопнул ладонями по подлокотникам князь и даже привстал во гневе. «Здесь суд идет, а не торг базарный!» Олег стиснул зубы и потер нос кулаком. Кривич тоже плотно сжал губы и поклонился. «Прошу прощения, княже!» — «Вижу, неведомо тебе, боярин!» — опустившись обратно в кресло, размеренным тоном сообщил угличский наместник. — «Что гость торговый, Рагвальд, из Полоцка, обвиняет смерду всех в разбое? В том, что ладью свою они у брата его Свернега отобрали и присвоили. В доказательство слов своих указал он на ладье приметные знаки. Таковые токмо изнутри увидеть можно. Стало быть, знал о них Рагвальд уже давно, напраслины не возводит. Сказывает иноземец сии смерды, на Волге разбойничали, да ныне на судне захваченном, стало быть, и попались. Посему еще раз спрашиваю тебя, уверен ли ты, что корабль сей по чести и справедливости корабельщиками получен?» «Ты, княже, вижу, прослушал, что Кривич заезжий во лжи меня обвинил и оскорбил словами непотребными», — также размеренно ответил Олег. «За оскорбление сие я требую с него виру в 10 гривен и прощение за слова свои, пусть на коленях просит». «Ты лжец!» — скинулся бритый иноземец. «Мой брат не был разбойником. Эти мерзкие рабы не достойны даже произносить его имя». «Эти люди — честные купцы, а твой брат — мразь и урод», — сказал ему в лицо Олег.